Эпилог. Для меня стало повседневной рутиной просыпаться по утрам и проверять, жив ли Лэнс, прежде чем начать готовить завтрак. Я широко зевнул, вышел из комнаты и направился в гостевую на моем этаже. Видимо, голос тети, когда я терял сознание, мне не померещился. Очнулся я рядом с Лэнсом. Мы были закутаны в огромный плед и лежали у камина, дома. Когда я открыл глаза, тетя протянула мне кружку с густой жидкостью темно-серого цвета с зелеными и красными вкраплениями. Пахла она, как смесь резких духов и канализации в соотношении 2:3. «Я все-таки выжил», — подумалось мне. «А теперь умру от отравления». Но не умер. Я всеми силами подавил себе рвотный рефлекс и кое-как сделал глоток. Удивительно, но по телу разлилось приятное тепло. Подошел Хан Пен и лизнул меня в щеку. Я, наконец, почувствовал, что вернулся в нормальную жизнь. А вот Лэнс оказался тяжело ранен. Я предложил отвезти его в больницу, но тетя покачала головой. От глупости нет лекарства. Фарланг просто слишком перестарался. Поэтому мы решили пока оставить его дома. Он спал уже 3 сутки. Я постучал и зашел в комнату. Ни я, ни тетя никогда никого не приглашали, поэтому гостевая уже давно не использовалась. В ней почти не было вещей. Одна кровать и тумбочка, на которой стоял стакан воды, и тоже мощное серое лекарство. Утром и вечером я будил Лэнса и каким-то образом заставлял его выпить. Юноша, кажется, толком ничего не осознавал и время от времени бормотал что-то нечленораздельное. Но я снова и снова пропускал это мимо ушей и давал ему заснуть обратно. Уже утро. Я сел на стул рядом с кроватью. Лэнс сопел во сне. День за днем цвет его лица приходил в норму. Кажется, сейчас он был на 3. Цвет лица обычного человека. Редко можно увидеть человека, кто выглядит более здоровым, соблюдая постельный режим, а не живя обычной жизнью. Может быть, это из-за тетиного лекарства, и это пугало. Ведьма, значит. По этому поводу я так ничего у нее и не спросил, да и она молчала. За исключением того, что теперь Лэнс ночевал у нас, в моей жизни ничего не изменилось. Вчера я ходил в университет. Патриция по-прежнему работает в библиотеке, словно ничего не произошло. Я встретил Синтию и рассказал ей о том, что произошло с Лэнсом. Найджелу и Нэш я так и не увидел. Спасибо, благодаря тебе я была счастлива. Очень. Лэнс тихо застонал, и я сразу обратил на него внимание. Он просыпался. Когда он зашевелился, я попытался поднести лекарство к его лицу. Эффект был потрясающий. Фарланг нахмурился, сделал жест правой рукой, словно отмахиваясь, и открыл глаза. Я послушно отставил лекарство. Если он смог почувствовать этот своеобразный запах, значит, ему стало легче. «Где я?» – прохрипел он. Я протянул ему стакан воды. Лэнс моргнул, сел и взял стакан. Темно-зеленые глаза растерянно озирались вокруг. Он посмотрел на серую жидкость и нахмурился. «Какой странный запах!» «Благодаря этому запаху ты выжил». Парень промолчал. С неописуемым выражением лица он робко приблизил нос к стакану и сразу же отвернулся, закашлявшись. «Это творение Мари, да?» «Как ты догадался?» «Это твой дом?» Я кивнул. Лэнс посмотрел на свою одежду. На нем была моя толстовка. Конечно, она была ему велика. Затем он развел руки и опустил взгляд на правую руку. Та была забинтована. Что было ниже, я не знал. Этим занималась тетя. Лэнсу потребовалось около 20 секунд, чтобы осознать ситуацию. «А Синтия?» – произнес он дрожащим голосом. Видимо, Фарланг был напуган. «В источнике?» «Все выжили?» «Мы выстояли. Благодаря Мари?» «Ну, можно и так сказать. Погоди, я скажу ей, что ты проснулся». Вышел я, не дав Лэнсу ответить. «Благодаря кому?» Я бы хотел сказать, что Миссибе, но Лэнс даже не знал, кто это. А объяснение только бы утомило нас обоих. Пока что даже я сам не могу все осознать до конца. и другим рассказать, пока не найду слов. «Марико!» Я предположил, что она уже проснулась, потому что слышал лай Ханпена снизу. Однако на первом этаже никого не было. Я удивился и позвал пса по имени. Все обязанности по дому были на моих плечах, за исключением прогулок с ним. Этим по настроению занималась тетя. Примерно раз в месяц. Послышался лай. Я обернулся. Ханпен прямо-таки летел на меня. «Так вот ты где!» Я присел и погладил его по голове. Как только я подумал, что они все-таки не ходили на улицу, послышался знакомый смешок. Сью сидела в коридоре на полке, точнее, на коробочке для мелочей с вырезанным на ней изображением лошади. В последнее время она часто появлялась то в моей комнате, то в комнате Лэнса. «Эй, я же говорил тебе, не бродить, где попало», – прошептал я. Сью, радостно пожав плечами, снова рассмеялась. Я протянул ей руку, но она со словами «Вы все такие сладкие» упорхнула на второй этаж. Я промолчал. Меня преследовала смутная тревога, как будто что-то было не так. Ханпен лизнул кончики моих пальцев. Я спросил у него, где Марико, но он только посмотрел на меня своими черными глазами и ушел. Я отправился за ним и тогда увидел на обеденном столе письмо. Поверх него лежал умещавшийся в ладони черный предмет, похожий на пресс-папье. Мне показалось, что я где-то его уже видел. В письме был намешан английский и японский. Я никогда не видел почерка тети, поэтому удивился. Он был красивым, почти что печатным. Ее стиль безэмоциональный, но аккуратный и плавный, как она сама. Как однажды заметил Лэнс, она никогда не рассказывала о себе, и я никогда ни о чем ее не спрашивал. Получается, сегодня она поведала о себе впервые. Что она ведьма, что Лэнс оповестит о ее существовании бюро, и что если это произойдет, его самого начнет преследовать начальство. Однако для всего этого достаточно было бы одного предложения. Я исчезну ненадолго. Остальное, похоже, вообще не имело смысла. Видимо, то, во что посвятила меня тетя, было лишь малой частью ее самой. А важные вещи она все-таки решила оставить при себе. После прочтения я испытал только одно чувство – безразличие. Она рассказала столько удивительного, но я не знал, как на это реагировать. Я смутно представил, как все это исчезает из моей жизни вместе с Марико. Отложив письмо в сторону, я посмотрел на пресс-папье. И что это такое? Похоже, это был фрагмент другой вещи, по форме напоминающей черную трапецию. Я осторожно поднял его, стараясь не порезаться, а когда положил на ладонь, все вспомнил. Кожа покрылась мурашками. Это же... ваза Найджела и Нэша. А что Мари? Я резко обернулся и увидел Лэнса, стоящего прямо за мной. Молча передал ему осколок. Фарланг взял его и прищурился. «Она невероятно сильна. Сказала, что исчезнет на некоторое время. Вот как». Лэнс положил фрагмент вазы на стол, вздохнул и обессиленно опустился на стул. Какое-то время я наблюдал за тем, как он смотрел в пустоту. Что он видел? О чем думал? Мне хотелось спросить о многом. О Мессибе, о тете, духах, Патриции и, конечно, больше всего о нем самом. Я больше не хочу витать в облаках и пропускать такие вещи. Я больше не собираюсь оставаться на задворках этого беспокойного мира. «Поедим», — сказал я, откладывая тете на письмо. Лэнс снова посмотрел на меня и слегка кивнул. Предчувствуя, что меня ждет фантастическая повседневность, я направился на кухню.